Магический мир, болото, в котором утонут любые инновации. Магглавский мир не такой, откуда начать свое шествие к власти. Наиболее перспективной выглядела Америка, но именно выглядела, все ее успехи просто от того, что она единственная промышленно развитая страна в западном полушарии, огромный монополист. Но попробовать можно, а в восточном полушарии выгоднее всего смотрелась Англия, но она двигалась уже по инерции, сдавая лидерство. Какая из магглавских стран выглядела самой перспективной, с максимальной производительностью труда, возникшая сравнительно недавно из десятков мелких территорий, Германия, и ему было вполне по силам взять власть в магической Германии, благо он там рос и представлял, что и как работает. Так называемое изгнание его не сильно волновало, можно работать и через подставных лиц, а дальше, захват власти над магглами, а потом над магами и вперед, к общему благу. Только вот усиление Германии не нравилось ее соседям, и начиналась война, и он ее всегда проигрывал, ибо врагов было много больше и у тех слишком много ресурсов. Даже воюя на несколько фронтов, даже против превосходящих сил он умудрялся нанести врагу огромный ущерб, много больше, чем нанесенный ему, но этого было недостаточно даже для ничьей. Не воевать со всеми, как бы попроще объяснить. Вот в комнате сидит много женщин, и входит еще одна, которая намного красивее их всех. Что будет? Вот именно так и случалось в будущем. Проклятие. Ему нужны союзники, но их нет. Значит, их надо создать. Более того, если не получается сейчас, может получиться потом, когда мир изменится, ведь хаос – это лестница, что приведет всех к общему благу. Под общим благом он подразумевал для начала абсолютное единство и отсутствие масштабных конфликтов, вечность без войн, а потом можно будет заняться общественными институтами и прочим. Он обязан все сделать как надо, разумеется, ради общего блага, и жертвы его не пугают, все потом окупится. Лучше одна большая война сейчас, чем бесконечная череда мелких войн потом. Единое сверхгосударство, и о войнах можно будет забыть. Вместо них будут полицейские операции, что позволит обойтись малой кровью. Конечно, такой режим умрет вместе с ним. Но он, маг, он найдет способ быть вечным, например, дары смерти. Он не боится испачкаться. Альбус, пусть и дальше занимается ерундой. Он видел в видениях, что тот устроится работать в школу. Что дальше? Альбус пойдет разжигать магглам огонь, проветривать свинарник, лечить магией тех, кто поранил руки, когда червей насаживал на крючок. Очень хотелось начать осуществлять план, но нельзя. Многие считают его великим магом, но он-то знал. Он всего лишь личинка великого мага, бледная тень мага, которым он может стать в будущем. Он видел себя в видениях, знающий, могучий, нематериальный, как обскур, повелевающий демонами, имеющий армию нежити, а еще обладающий бузинной палочкой, способный выиграть в одиночку любое сражение. Надо начать работать над собой, а когда он достанет бузинную палочку и у него уже будут знания, план, и никакой Дамблдор будет ему не страшен. Он решил попутешествовать в поисках фамильяра. Что такое фамильяр? Животное-спутник, в идеале магическое, которое тебя не предаст, будет выполнять твои команды, чьими глазами ты сможешь видеть мир. Гипотетически можно обрести часть свойств фамильяра, нет, не нести яйца, а лучше видеть в темноте или с меньшими затратами использовать определенный тип магии. Фамильяр может быть абсолютно любой. Обычно для привязки достаточно долго находиться вместе с животным, именно поэтому возглавляют список фамильяров домашние животные вроде сов и кнезлов. Если хочешь привязать к себе сильное магическое животное, рекомендуется специальный ритуал. Раньше Геллерт хотел себе дракона. Бывали в истории маги с фамильяром драконом, правда, очень редко. Они обычно прославлялись, как воины, и это неудивительно. Маг прикрывает дракона от специализированных чар, а тот всех убивает. Но в его случае всех врагов не убьешь даже с драконом, и дракона будет тяжело прятать и таскать с собой по миру. Потом он решил, что неплохой вариант – королевская виверна. Она чуть больше человека, и ее легко спрятать. В боевом плане она именно то, что нужно против магов. Большая магическая сопротивляемость, острые пробивающие магическую защиту когти, кислотное дыхание, особый яд. Проблема в другом, ему из видения не удавалось договориться с виверной, та отторгала его даже после ритуала привязки фамильяра. В конце концов, он, разозлившись, пускал ее на ингредиенты, но Альбус кое в чем его убедил. На этом фоне одно из видений выглядело очень странным. не было определенности. Он просто встречал его, а потом ему не удавалось увидеть ничего. Он отправился в Египет, куда его вели видения. Феникс. Он был готов к бою. Фениксы довольно опасны из-за своей подвижности и огненной магии. Все-таки получить ха-ха-ха-ха в классификации для существа, что совершенно не агрессивно, непросто. Но дальше его ждало разочарование. Феникс не сопротивлялся, давал себя погладить. Охотно сидел на месте, пока он проводил новые и новые ритуалы привязки фамильяра. Но ничего не срабатывало. Птица оставалась ему совершенно чужой, а ее пение вызывало головную боль. Кого-то этот экземпляр напоминал из его знакомых. Он пытался помириться с Альбусом Дамблдором, тщетно. Альбус из видений сжигал все письма, не читая, такую же участь постигали громовещители. Но не будет же тот сжигать живое существо, а если сожжет, сжечь Феникса нетривиальная задача, почти как утопить водяного, а Феникс сам по себе послание. Он привяжет к Фениксу на лапу записку, назовет его в честь участника порохового заговора в Англии, как его, Гуйфовкис. Альбус все поймет, не упусти свою возможность зажечь. Упаковав не проявляющего никаких признаков сопротивления Феникса в контейнер с расширением пространства, он отправил это в Англию по почте с пометкой «Срочно». Надо не забыть уплатить пошлины. Пов Альбуса Дамблдора. Примерно это время Альбус Дамблдор вошел в кабинет директора Хогвартса, Базила Фрэнсака. Внешне директор представлял собой классического макгловского чародея-бородача в багровой мантии. В свое время тот закончил Когтевран, где отличился незаурядным умом и чувством юмора. «Присаживайтесь, молодой человек», — предложил он Альбусу Дамблдору. «Примите мои соболезнования относительно смерти вашей сестры. Неосторожное обращение с хроноворотом забрало многих из нас». «Да, я был очень неосторожен», — ответил Альбус. «Как объяснить смерть человека без единой раны? А тут еще благодаря Гриндевальду сломанный хроноворот. Если у вас проблемы с отделом тайн, у меня есть кое-какие связи», — начал директор. «Не нужно», — прервал Альбус. «Меня уже вызывали в отдел тайн для обстоятельной беседы. Их нынешний глава сообщил, что для получения таких кадров он готов выкладывать дорогу в отдел тайн хроноворотами и будет лично учить самого лучшего ученика Хогвартса делать хроновороты, если тот наконец-то изъявит желание. Это хорошо, что у вас нет проблем с этой стороны. Могу тонко намекнуть, нынешний глава отдела тайн женщина и, похоже, испытывает к вам чисто женский интерес. А сколько ей лет?» – уточнил Альбус. «Сложно сказать. Календарных, 200 с небольшим. Но вы не волнуйтесь. Она природный метаморф. Давайте ближе к теме, директор», — предложил Альбус. «Честно говоря, меня застало врасплох ваше желание стать учителем в школе. Еще большим удивлением для меня стало письмо от вашего брата. Если вы возьмете Альбуса преподавателем, я уйду из школы. Может быть, вы хотите мне что-нибудь объяснить? Аберфорд винит меня в смерти Арианы. Это был мой хроноворот, и я не доглядел». «Понятно. Возможно, кто-то другой спросил бы вас о роли Гриндевальда в этих событиях, но я тактично промолчу. У него пугающая слава, а ведь ему нет еще и 18 календарных лет». «Что относительно моего заявления?» – спросил Альбус. «Вам открыты все дороги. Министерство, отдел тайн, поездки за границу. Почему именно Хогвартс? Это мой дом. Нельзя же все время оставаться в доме. Это значит нет? Почему же? Давайте я отправлю вас на стажировку. На 2 года. Подтяните квалификацию, проветритесь, попутешествуйте. Потом ваш брат закончит Хогвартс, и я возьму вас для начала ассистентом преподавателя защиты от темных искусств. Я бы хотел вести трансфигурацию», — уточнил Альбус. «Увы, там нет вакансий, но я в вас верю, вы сможете вести любой предмет. Вы очень добры, профессор». Альбус вышел из кабинета. «Чего ждешь от слова стажировка? Перебирание старых выпускных работ». Вместо этого Альбус мотался по Англии в поисках наглядных пособий для ЗЭТИ для старшеклассников. Кельпи, Банши. Это было почти так же хорошо, как кругосветное путешествие с Элфиасом Дожем. Полгода назад он бы был счастлив, но сейчас его ничего не радовало. Он бы с радостью поменял свою свободу на живую Ариану. На Аберфорта он не злился. Не выйдет ничего у Геллерта, не потому что Геллерт плох, хотя это тоже, а потому что сама идея, гнилая, идея, что заставляет перешагивать через трупы других, чтобы идти дальше, не может быть хорошей. В один из таких дней, когда он отдыхал после работы, ему пришло письмо совой с просьбой явиться в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Альбус явился. Он ожидал каких-то проблем от своей работы, Это кельпи было частной собственностью, но вызвали его не за этим. Сначала ему сообщили, какую сумму заплатил пожелавший остаться анонимным маг, а потом вручили посылку, извинившись, что она вскрыта и прочитана. Посылкой являлся феникс с прикрепленной к лапе запиской почерком Геллерта. «Зови его в честь участника магловского порохового заговора, Гая Фокса Ангуефовкис. Он тоже почти сумел изменить мир. Не сжигать же записку в министерстве, а сжигать феникса, жалко и глупо, да и практически бессмысленно, это как сдуть ветер». Явившись домой, он сжег записку, а потом отпустил феникса. Тот отказывался улетать. Альбус оглушил его и оставил в лесу. А что, врагов у фениксов в Англии нет, оклемается и улетит домой, в Египет. Или как они там перемещаются. Но феникс вернулся. На следующий день и на следующий тоже. А еще он пел, и это было так прекрасно. И в один из дней случилось это. Он просто слушал феникса и внезапно почувствовал себя фениксом, который пел, потому что это было правильно. И тогда он понял, он будет вместе с Фауксом, пока один из них не умрет, а учитывая природу феникса, умрет раньше Альбус Дамблдор. «Можешь остаться, Фаукс», — сказал Альбус. И феникс понял. Нет, не слова Альбуса, а его эмоциональный порыв. Жаль, только эта птица не отзывается на другие имена. А пока надо заняться делом. От Рианы ничего не осталось, даже ее палочку уничтожил Аберфорд. Хотя кое-что осталось. Альбус Дамблдор вертел в руках зажигалку. Он сделает из нее артефакт, делюминатор. Потому что свет не может исчезнуть. И если свет откуда-то ушел, значит, он где-то появился. И там и будет свет. Конец пов Альбуса Дамблдора. Геллерт видел, что Альбус теперь с Фениксом. Странно как-то получилось, но его планы это не меняет. Нужно самосовершенствоваться и думать. Он написал отцу, что готов выйти из своего отпуска. Проживая в Венгрии, используя хроноворот, он тренировался. Он вышел на Лорье, и тот согласился вне школы учить его расширенному курсу некромантии. Ему нужна армия сторонников, на людей надежды практически нет, слабое оружие с собственной волей. Мертвецы намного лучшая альтернатива. Он работал по 12 часов в сутки над купленными или украденными телами людей и магических существ. Он так привык к этим полуразложившимся лицам, что когда выходил на улицу, лица людей казались ему чужими. Нет, от союзников людей он не откажется, но если в бой можно послать мертвецов, почему бы и нет? Своих надо беречь, по возможности. А вот чужих. Он искал специалистов по жертвоприношениям и нашел их. Его прежде всего интересовал способ, как, убивая других, подзаряжаться самому. Такого способа не было. Чужеродная энергия гарантирована смертельно. Он знал, способ есть, но чтобы он работал, нужны бузинная палочка и жертвоприношение. А вот с демонологией ничего не вышло. Нет учителя. Даже с его даром пророка лезть в эту область магии было как могло курить на складе пороха. Есть две проблемы. Нужен хороший демонолог для обучения и его растопчут раньше, чем он развернется. Значит, нужно ждать. Когда-нибудь мир охватит еще больший бардак, чем сейчас, и у него появится возможность. То есть первая магическая, которую он видел, ослабит мир, а он организует вторую магическую и соберет мир воедино. Он учился, расширяя свой багаж знаний, становясь сильнее и опытнее. В магическом мире был застой, но вот в магловском. Маглы кипели, как их паровой котел. Он видел в видениях, как среди маглов начнется англобурская война, и наблюдал за ней сначала в видениях, потом в реальности. Кое-какие методы в этой войне его удивили. Сначала их применили испанцы при подавлении восстания на Кубе в 1896 году, потом англичане в англобурской войне в 1899-1902 годах. Они собирали мирное население в лагерях, чтобы те не помогали партизанам. Так возникли концентрационные лагеря. Англичане изображали из себя пацифистов. Но Геллерт был другого мнения, достаточно вспомнить, как англичане извели все население острова Тасмания. Сейчас они делали нечто похожее, только изводили белых буров. Организация концлагерей, в которых британцы содержали 200 тысяч человек, что составляло примерно половину белого населения бурских республик. Из них по меньшей мере 26 тысяч человек погибло от голода и болезней. Пленных буров-мужчин британцы отправляли как можно дальше от родных земель, в концлагеря на территории Индии, Цейлона и других британских колоний. После 1902 года британцами в Южную Африку были ввезены около 50 тысяч китайцев для работы на золотых рудниках в Витватерсранде, и англичане победили. Геллерт решил запомнить этот способ и подготовить его улучшение. Альбус – великий демагог, но, увы, очень часто проще уничтожить, чем переубедить. Вот европейцы убили миллионы индейцев и освободили себе жизненное пространство в Америке. Почему бы не повторить, убрать одно население и заменить его другим населением, которое лучше работает, что будет более эффективно получать ресурсы с выделенной местности. Это увеличит количество продукции, увеличит уровень жизни, да и конфликтов не будет, ибо нет места плюрализму, электорат един. Вы пробовали прийти к консенсусу при наличии разнородного населения? Он пробовал, а Берфорта ему хватило на всю жизнь. Совсем уж дуракам можно и не давать права голоса. Все окупится за поколение другое. Очень быстро он пришел к логичному выводу. Все, что можно использовать, нужно использовать. Население и пленные захваченных территорий – такая же добыча, как топливо. И, используя это топливо, он добьется паритета в ресурсах. Тогда у него появится шанс в войне. Зачем ставить охрану над покоренными, терпеть сепаратистов, партизан и недовольных, когда покоренных можно пустить на жертвоприношение, вызвать демонов, чтобы убить врагов? Еще на него повлияла русско-японская война, пробудив в нем интерес к России и Японии. Как выглядела война? Маглы уничтожали друг друга, а маги двух стран мешали другим магам вмешиваться. Нет, в войну он не вмешивался, но часто наблюдал, как в видениях, так и сам, присутствуя рядом с полем боя. Казалось, Россия должна мгновенно размазать Японию, она больше, у нее больше ресурсов, населения, да и опыт вестернизации с начала 18 века. Вместо этого Россия позорно проиграла. Надо запомнить рецепт. Нападение на рассредоточенные силы врага, атака в такой момент, когда командование русских говорит не стрелять. Это было немыслимо. Флот России был в 3 раза больше японского, но его половину утопили по частям. Крепость Порт-Артур даже не знала, что началась война, когда топили флот, и не узнала этого до завтра. А вторая половина кораблей осталась на Черном море и частично у Петербурга. То есть русские не смогли собраться в единый кулак за всю войну. Нет, некоторые аналитики предсказывали, что Япония победит на море, но что Япония победит на суше. Как, когда мобилизационный потенциал России превышал население Японии? Он решил вдумчиво изучить этот феномен. С магами все было ясно. Японские маги, классические феодалы, только с магией. Магическая Россия была торжеством монархизма. Нет, министерство существовало и даже в меру сил следило за порядком, статутом секретности и международными договорами, но реальная власть определялась сотнями местных местечковых кланов, девизом которых было «Хочешь любви, заплати за нее». И так было всегда, менялось только число кланов в де-факто конфедерация вот Маглы. Магловская Япония быстро стала примером для него. Какие-то жалкие 60 лет назад, отсталая, феодальная страна с самураями в деревянных доспехах. Американцы слегка порезвились, пригрозив расстрелять из корабельных орудий город Симоносики, и японцы сдались, подписав кабальные договоры. Казалось, готова очередная колония. Но японцы пошли другим путем, доказав силу планирования и организации. Они формально выполняли все договоры, терпя ущерб и унижение, а сами готовились и работали. Они создали производство, армию и флот. Они не выступали против колонизаторов, чтобы проиграть и нарваться на худшие условия. Они ждали своего шанса и дождались. Россия полезла в Китай, это никому не понравилось. И Англия, и США начали откармливать Японию, чтобы та остановила Россию. Ей это неожиданно легко удалось. Проблема в том, что Япония не понесла ущерба, и теперь ей нужно либо распускать армию и флот, либо нападать еще на кого-то. А ведь если бы у японцев было больше кораблей и техники, они смогли бы диктовать свои условия не только России, но и Англии, и США. Но если с Японией все было понятно, то с Россией. Магловская Россия была специфической страной. Она кричала, что она миролюбивая. Возможно, так и есть, учитывая, что на русском слово «мир» употребляется в значении «все сущее» и «отсутствие войны». От такого мира бы и он не отказался. В подтверждение этого миролюбивая страна росла в среднем в год на 1 Голландию. Она уже разрослась от Германии до Тихого океана, от Северного моря до Индии. История России была ужасной. Первоначально, веке в X, викинги объединили определенные территории под своей властью, чтобы наладить транзит товаров в Византию, и попутно сделались монополистами в торговле рабами. Раньше рабов звали сервус, от латинского слуга, теперь славер от слова славянин. Так сложилось государство, единственная функция которого – торговля ресурсами за границу и рабами из собственных проштрафившихся обитателей. Нет, случай не уникальный. Германия во времена Римской империи с этого же и начинала, только там германцы сами объединились. Да и африканские государства примерно этим и занимались. Царек ходил с войском и собирал с народа дань, бандитизм, потом рэкет, и это постепенно должно перерасти в государство. Но у русских не переросло. Куча ненавидящих друг друга княжеств резали друг друга и даже не попытались вместе дать отпор монголам. Нет, часть славян стала условно нормальной, они приняли помощь Запада, заплатив за это сменой веры и отказом от монополии власти царька. Так родилась Литва. Западная Русь освободилась от монголов навек раньше, а вот восточная. Княжества продолжали с радостью резать друг друга, пока среди них не нашлось самое бессовестное – Московия. Как говорят поговорки, москвичи сеют рожью, говорят ложью. А судя по поговоркам вроде Шемякинского суда, суд у них понятие условное, нечто вроде рынка. А сама власть, как биржа, выпускает и продает ценные бумаги под видом законов. По сути, Московия занималась тем, что убивала своих конкурентов русских, давая взятки Золотой Орде, осколку некогда великого монгольского государства, собирая эти деньги с других русских регионов. А сама Московия кричала: «Мы не виноваты, нас заставили, и вообще нас там нет, это все были монголы, а мы так, обоз сторожили, потому что нас заставили». Государственный строй Московии был сродни сатрапии времен античной Персии. Был государь и государевы холопы. У вассалов не было прав, а только обязанности. Фактически это было государство-армия, в смысле, единственная его цель – обеспечить независимость, чтобы царь хорошо жил и делал, что хочет. То есть фактически, абсолютная властесобственность. Такое государство было обречено, в мирное время, и чтобы сохраниться, оно было вынуждено всегда воевать, что оно и делало. А благодаря тому, что его никто не воспринимал всерьез, ни Швеция, ни огромная Литва, ни великие османы, ни даже Ногайская Орда, оно росло, медленно и неумолимо. Парадокс в том, что именно это и губило Московию, не было роста производительности труда. Чтобы жить, Московия должна расширяться. Если нет возможностей для экстенсивного развития, смерть. И это просто впечаталось в код государства. На востоке все было чудесно, дикая, незаселенная Сибирь, где русские победит местных. Но Сибири им было мало, а на западе армия Московии оказалась слишком слабой. И если один на один она справлялась с западной страной за счет безмерного числа, то союз западных стран, Ливонская война, отправил Московию в небытие. Больше всего Геллерта поразило другое – опричнина. Это надо же было придумать армию, которая ходит по своей стране и уничтожает своих, чтобы забрать их имущество себе. Эти русские совершенно неадекватные. Если они так ведут себя со своими гражданами, что же они с врагами делают? Московия умерла, проиграв коалиции западных стран, и на ее месте медленно и болезненно рождалась Россия в 1700-х годах. Чем она отличалась? Русские внешне приняли западный образ жизни и мышления. Их война со Швецией – позорище. Швеция воевала одновременно со многими странами. Датско-норвежская уния, курфюршество Саксония, Речь Посполитая. И лишь это не дало ей разгромить Россию в первый же год. А воспетые русскими победы – Полтавская битва. Русские превосходят шведов числом пехоты и кавалерии. Русские обороняются, шведы идут через редуты и укрепления. В довершение всего – шведы уже потратили все снаряды для артиллерии, то есть вышли в бой без пушек. Как можно проиграть в таких условиях? А Гангутское сражение на море, у шведов один прам, 6 галер и 3 шхербота, 941 моряк, у русских 99 галер, скампове и 15-тысячный десант. Но интересовало его не это. Русские тоже избрали тот же путь, что и он. Планирование. Часть населения имела гражданские права и собственность, и жила, как западные люди, говоря по-французски лучше, чем на русском. Это были дворяне. Крестьяне работали, оплачивая военные авантюры, и не получали ничего за победы, вообще ничего. Им только рассказывали, как велик царь и держава. Это же торжество духовной валюты. Еще существовало духовенство, которое рассказывало, что все так и должно быть, главное – терпеть, после смерти вам воздастся. По крайней мере, репу есть не надо будет. Вроде бы ничего интересного, но этот странный строй возник в России тогда, когда на Западе он уже себя изжил. То есть вассалам выдавали права, а здесь их забирали. Налоги были странными. Русские просто не умели считать или не хотели. Вместо того, чтобы считать, кто сколько заработал, и забрать долю от этого на безопасность или дороги, они просто спускали сверху на крестьян сумму, что надо оплатить, и тратили, на что хотели. Платил не человек, а община. Кто-то умер, сумма не меняется. Кто-то ушел в запой, сумма не меняется. А чтобы никто из крестьян не разбогател и не откупился, землю периодически делили. Этот год ее обрабатываешь ты, в следующий он. То есть нет стимулов удобрять землю и строить капитальные постройки. Купцы были в не сильно лучших условиях. Любого из них могли без объяснения причин убить и все конфисковать. Это было нормой. Века так до 13-го. В России это сделали в 18 веке. И это работало. Геллерт не понимал ничего. Он не понимал почему и как, но хоть знал, для чего это нужно. Чтобы владыка имел уровень жизни, как на Западе, и при этом власть, как на Востоке. А царь здесь отождествлялся с государством. Он же умный, он вспоминал свое прошлое. Россия напоминала какой-то противоестественный гибрид из области химерологии и некромантии. Как-то Геллерт сделал такую вещь еще в школе и пытался ее заавадить. Она отказывалась умирать после авады. Как объяснил Лорье, то, что мертво, умереть не может. Но в 1761 году все изменилось. Раньше все было ясно, все рабы царя, воюй, работай или агитируй, в смысле, молись. Но в 1761 году русские отменили обязательную воинскую службу дворян, но при этом оставили им землю, привилегии крестьян крепостных. То есть вы можете делать все, что хотите, с землей и людьми, но государству ничем не обязаны, и крестьянам ничем рабский труд не компенсировали, ни деньгами, ни гражданскими правами, ни собственностью. Теперь дворянин не обязан служить в армии, а крестьяне обязаны. Это просто сюрреализм какой-то, есть целый слой населения, который получает ресурсы от государства, но тратит их не на государство. Смешнее было бы только собирать налоги с населения и тратить это на проституток. И это все равно работало. Геллерт изумлялся, не понимал как, но оно работало. Он быстро внес изменения в свою модель России, выкинув ее из класса диктатур типа сатрапии и закинув в новый, уникальный класс, где помимо России были государства Африки, которые продавали своих граждан в обмен на ружья, чтобы удержать контроль над местностью. Он связал это все термином самооккупация. Когда в Макдловском мире были наполеоновские войны, русские годами проигрывали Наполеону, как, впрочем, и все. Вскоре сложилась патовая ситуация. Франция, захватившая большую часть континентальной Европы, не могла достать Англию, а та лишь блокировала Францию на море. У Наполеона был выбор: потерять экономику и умереть потом от голода, либо разгромить Россию, чтобы получить ресурсы и путь в колонии Англии. Франция пыталась подружиться с Россией, в том числе и через династический брак. Не сработало. Русские начали сосредотачивать войска на границе с Францией и при этом не соблюдали континентальную блокаду. Так началась война Франции и России, от которой, как всегда, выиграла Англия. А странности в России все нарастали. В Англии все понятно, есть метрополия, есть колонии, где коренное население живет хуже и оттуда вытягивают ресурсы. Но в России ядро метрополии жило хуже, чем присоединенные. Потому что русские написали конституцию для себя, а подарили ее полякам, хотели освободить всех крестьян, освободили крестьян в Прибалтике, а уж присоединение Финляндии. На таких условиях он бы тоже к кому угодно присоединился. Финляндия не платила налоги и не поставляла рекрутов в армию. Ситуация складывалась все более нелепая. России надо расширяться, ибо невозможно интенсивное развитие при тех вводных для населения, что есть. А изменить начальные условия, развалить Россию на части, ибо ничем, кроме принуждения и лжи, вместе эта химера не держится. Без развития, гибель от конкурентов в меняющемся мире. Перемен быть не может. Если мы побеждаем, перемены ни к чему. Если проигрываем, значит, мало ресурсов вложили, надо объявить новый призыв и повысить налоги. С низших, разумеется. Вообще, Геллерт смотрел на русских и просто поделил их на касты: низшие, кто работает и умирает, и высшие, которые либо творят безумные планы, не связанные с реальностью, либо работают надсмотрщиками. Он правда не понимал, как их различить, они были, как магические дикобразы, реально одинаковые, но сами они как-то друг друга различали. И причем дело было не в людях, их эмигранты были абсолютно нормальные, просто государство у них выходило нелепое, как розовый фистрал. Однако так не могло продолжаться вечно. На чем основана магдловская экономика? Человек думает, как побольше заработать, чтобы лучше жить, и старается, что увеличивает производительность труда. Каждый сам себе надсмотрщик и счетовод. По воспоминаниям магов, в России крепостные думали во время работы как бы свалить, не перенапрячься или на крайний случай, как бы отдохнуть дома. Их идеал – работа, где не надо думать. Думать те могли только для себя, а большая часть населения работала не на себя. Несоответствие мыслей и работы вызывало крайне низкую производительность труда, и требовалась армия надсмотрщиков. И обычаи у них странные, например, петь во время сбора ягод, чтобы никто из сборщиков ягоды не ел. А ведь это решается просто. Каждый собирает свои ягоды. Хочешь – ешь, хочешь – продавай. После наполеоновских войн Европа рванула вперед. Россия увеличила за полвека производство на 60%, а Европа – в 12 раз. Естественно, военная встреча в Крымской войне закончилась для России катастрофой, и быть по-другому не могло. Союзники поставляли снаряды по построенной им в Крыму железной дороге, а русские – на валах. Доставка патронов из Англии в Россию была дешевле, чем из России в Россию. После военного поражения середины 19 века русские решили что-то менять, и к удивлению Геллерта, у них что-то получилось. Они избавились от Аляски. Немыслимо, русские избавились от земли. Это как Мюхлер, выкидывающий блестяшки. И пусть через пару лет после продажи Аляски там нашли золото намного больше, чем на сумму, за которую ее продали, факт оставался фактом. Русские отменили крепостное право, то есть освободили от рабской службы не только дворян, но и крестьян, что надо было сделать в 1761 году, они сделали в 1861. Как это объяснить проще? Они сначала отменили товар, службу дворян, а потом через 100 лет отменили ее оплату, рабский труд крестьян. Конечно, свобода по-русски была очень условна, у крестьян отняли безвозмездно часть земли, оставшуюся надо выкупать с процентами следующие 49 лет, отказаться от договора и уйти без земли нельзя, можно через взятку, все та же идиотская община с регулярным переделом земли. Но это был шаг вперед, Россия начала медленно превращаться в нормальную западную страну. Русский царь, который это сделал, получил свое, его ненавидели все, дворяне, которых он оставил без рабов, крестьяне, которым велел платить, патриоты, которые не простили Аляску, и его постоянно пытались убить, взрывы, выстрелы, но его враги были идиотами, они подрывались сами на своих экспериментальных взрывных устройствах, или стреляли из револьвера в упор в лошадь, среди них не нашлось никого, кто бы купил карабин в магазине, а потом бы месяц потренировался на утках перед его использованием на царе, но любая удача заканчивается, царь-реформатор погиб от взрыва. А уже одобренный им проект реформ похоронил следующий царь. Так закончилась история Александра II. Геллерт усилием воли заглянул в будущее. На всей огромной территории Российской империи будет стоять один памятник Александру II, и то в Финляндии. Зато памятник выигравшему войну со Швецией Петру и будет в каждом русском городе. Вероятно, эти люди любят рабство и убийство. В России разгорелись дебаты, куда идти. Выделилось два класса. Русофобы, которые считали, что уродство страны надо исправлять и жить как западные могдлы, и русофилы, которые считали, что уродством страны надо гордиться, холить его и лелеять. Победили русофилы. Они оставили созданный для облегчения сборов налогов почти 200 лет назад искусственный конструктор, передельную общину среди крестьян, и за счет выкачанных из крестьян денег стали делать в стране экономику западного типа. При отсутствии квалифицированного населения и платежеспособного спроса, в стране, где большинство – неграмотные, потащили выходцев из передельной общины в армию и современный мир, Россия вернулась на прежний вектор развития. Нужна земля, еще земля, и если полудикие азиатские страны с дульнозарядными ружьями покорились, то Япония с поддержкой Запада – нет. Но России было мало военного поражения от Японии, страны размером с два Сахалина, куда русские ссылали заключенных. Они проиграли политически. Началось все с расстрела мирной демонстрации солдатами в упор в столице. Кровавое воскресенье. Нет, в России случалось всякое. Во время коронации пару сотен задавит на смерть, во время спуска корабля кого-то задавит, сколько-то там сотен расстреляют среди бастующих, застрелит какого-то чиновника, как его, Столыпина, который разрешил крестьянам выходить из общины, но так нагло и масштабно впервые, да еще и на фоне военных поражений. А уж то, что солдатам велели не жалеть патронов, когда через полгода во время генерального сражения с японским флотом велели экономить снаряды, без разницы в кого стрелять, а свой враг хуже. В России из-за неудачной войны произошла революция, появились ростки парламентаризма и профсоюзов, только у русских возник инстинкт, развитие в плане свободы и политики возможно только при поражении существующего государства, сначала от Крымской войны, теперь от русско-японской, то есть чем хуже стране, тем лучше тебе. Неуплата налогов и уклонение от военной службы ведет к повышению твоего уровня жизни и уровня жизни государства в целом. Государство-паразит подрывало само себя. С огромным трудом он разобрался со структурой Российской империи и принялся наблюдать дальше. Начало 20 века было особенно веселым на Балканах. То все восточноевропейские страны воюют против Турции. Побеждают, но большая часть земель достается Болгарии. И теперь уже все воюют против Болгарии, к которым присоединяется обиженная Турция, и мир поделился на довольных, Антанту, и недовольных, которые не успели к дележке мира, Германия и ее союзники. Первые хотели сохранить свое хапнутое, вторые хотели хапнуть себе. Он едва не пропустил начало войны, но вовремя сумел отправиться в нейтральную Испанию. Из-за убийства Магдла-наследника австрияки обидятся на сербов, за тех заступится Россия. А Австро-Венгрия и Россия уже принадлежат к разным военным блокам, конфликт будет неизбежен. Предотвратить это убийство, а зачем? Он прочел много магдловских книг и нашел ответ у двух авторов, которые разделяли его точку зрения, Энгельс и Маркс. Маркс и Энгельс предрекали мировую войну и длительность ее не менее 15, 20, 50 лет. Такая перспектива их не пугала. Авторы коммунистического манифеста не звали предотвратить войну. Наоборот, для Маркса и Энгельса грядущая мировая война желательна. Война – мать революции, мировая война, мать мировой революции. Результатами мировой войны, если верить им, будут всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса. Рабочий класс с Геллерта не интересовал, как и прочие в книге, но с главным он был согласен, для больших перемен нужна большая война. Он даже не будет ее начинать, он просто не будет мешать ей начаться. Хаос – это лестница. Никто не верил, что война начнется. Казалось, обменяются угрозами и все, но нет, он наблюдал, как магдлы начали воевать, как немецкая магдловская армия подступила к Парижу, по ходу захватив Бельгию. Грязнокровки вместо того, чтобы, как он, смотреть, решили вмешаться. Моего брата магдла убили на фронте. Нет, даже он не знал, кто первый применил магию, но вскоре уже магию применяли магдлорожденные обеих стран. Чтобы это скрыть, началось активное вмешательство официальных структур министерств воюющих стран, которые первоначально пытались сохранять нейтралитет, но слишком много крови, слишком много стран ввязалось в конфликт, сложилась странная ситуация. Магию нельзя использовать, иначе обрушится статут секретности, но если ее не будет применять одна сторона, она проиграет. Поэтому ее применили все. Нет, не было атак магов единым строем с магдлами. Не было даже аппараций в тыл к противнику. Просто одни маги наводили проклятие и ставили защиту, а другие ее снимали. Их оппоненты занимались тем же, и получалось, что ничего не меняется. Вскоре маги начали воевать друг с другом параллельно магдлам. И все это заняло несколько суток. А потом ему пришло письмо совой от тех, кто его судил. Германия в опасности. Вы амнистированы, возвращайтесь домой. Это был непростой выбор, но ни к чему участвовать рядовым в чужой войне, умнее быть как отец, уехать в Швецию и продавать немцам руду. Только дед пошел воевать, чтобы умереть весной 1915 года на войне, совсем с ума сошел под старость. Он уже знал итог, Германия проиграет и его помощь ничего не решит, но война будет долгой. Погибнет много магов и магдлов, освобождая ему строительную площадку. Старый мир будет субстратом для нового, создаст столь необходимый ему хаос, где его попытки построить общее благо сначала воспримут обычным брауновским движением молекул, с почти физическим удовольствием, зная, что никто из адресатов не переживет войну. Он начал писать ответ. У него был хороший учитель орфографии, он знает, что похуй пишется слитно, а не ебет, раздельно. Казалось, Германия победит, мгновенно сокрушив Францию. Но проблема следующая, да, немцы будут в Париже, оккупировав всю Францию, а русские будут в Берлине, оккупировав Германию. Чтобы этого избежать, немцы начали переброс войск против России. Русских они закопали, но наступление на Францию сорвалось. Тогда и была решена судьба войны, все остальное было лишь многолетней агонией Германии. Первоначальный план немцев был такой: немцы быстро захватывают Францию, уничтожают ее, как государство, потом уничтожают Россию и обретают огромное количество ресурсов, после чего либо мир с Англией, либо действия, способные заблокировать Англию, либо поход по ее колониям. План Антанты был другим: не дать Германии вывести из строя Францию, а потом держать ее в блокаде и дожидаться, пока немцы начнут есть свои сапоги, либо сдадутся, либо умрут с голоду. Но маглы были глупцами. Они не учли своих новых возможностей, что теперь можно годами сидеть в окопах, обеспечивая армию патронами. Провалились оба плана. Немцы не смогли быстро выбить Францию, а ресурсы Германии истощались медленнее, чем планировалось, и ресурсы Антанты тоже начали истощаться. Он смотрел на бои маглов, смотрел на бои магов. Давненько маги так не воевали. Первоначальные стычки отряд на отряд быстро переросли в использование запрещенной магии в рамках целых стран. Война магов – это не разноцветные лучи и не аппарации. Больше всего война магов напоминала игру в гляделки, где проигравший падал замертво. Казалось, ничего не происходит. Но стоило взглянуть в небо магическим зрением, и все становилось понятно. Там было что-то вроде вечного северного сияния. Одна страна прикрывала свою территорию могучими чарами, опираясь прежде всего на крупные и средние магические источники. Другая пыталась это продавить, и у нее не получалось, ибо защищаться много проще, чем атаковать, да и потери энергии растут с расстоянием. Именно поэтому война была столь позиционная. Если одной из сторон удавалось пробить защиту, все на указанной территории быстро превращались в фарш. Как продавить защиту на чужой территории? В ход пошла магия крови и атаки из никому не нужных лишних. И если маглы использовали в качестве пушечного мяса своих собственных солдат, кидая их на колючую проволоку и пулеметы, то маги были намного гуманнее, посылали вперед прежде всего нежить, а дистанционное прикрытие обеспечивали в первую очередь темные маги и маги крови. Естественно, этих старались выбить сразу же, а поскольку значительная часть битв была подземной, маглы ничего не заметили. Если бы не некромантия, Европа бы осталась без магического населения. Но некромантов быстро не взлюбили, неблагодарные. Хотя забавно было наблюдать, как магический мир просыпается. Начинается гонка вооружений. Маги подмешивают в спиртное маглам зелья, что делает невозможным подъем трупов. А маги других стран пытаются преодолеть этот барьер. Иногда получается. Нет, трупы на поле боя не вставали, намного проще поднимать в лаборатории, тем более не всегда некроманты обладали нужными навыками для передовой, а еще мертвые были дешевле големов. Война все ширилась и ширилась, вскоре Германия оказалась в кольце врагов. Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция против всего мира, и они держались. Их предала союзная Италия, даже японцы выступили против них. Магическая Германия обречена, а за ней падет и магдловская. Немцы пошли на отчаянный шаг, использовав запрещенное оружие. Именно запрещенное, темная магия и некромантия были всего лишь нерекомендованными. 22 апреля 1915 года магический мир запомнит надолго. Маглам это объяснили применением хлора на Западном фронте. И это действительно имело место, но параллельно с этим маги центральных держав нанесли свой удар. Демонология давно была под запретом. Даже Геллерт не знал о ней практически ничего, но вскоре он увидел это в будущем, а потом большую часть 1915 года собирал разрозненные данные из видения и реальности. Забавно, единственный способ стать демонологом – изучать ее применение во время Первой магической войны. Был устроен прорыв демонов. В один день противники Германии на Западе потеряли значительную часть своих магов, причем не только мусора, а магов из старых семей. Некоторые старые роды были уничтожены полностью. Геллерт смотрел, как огромные, видимые лишь в магическом зрении сущности, напоминающие бактерии или простейших, несут опустошение магическому миру. С огромным трудом атаку удалось пережить, неизвестно, как статут секретности устоял, единственный провал, под Ипром, где тварь, видимая лишь в магическом зрении, напоминающая огромную медузу, перед тем как уйти, забрала глаза нескольких тысяч маглов. Казалось, второй такой удар добьет врагов, но второго удара не было, не нашлось материала для дальнейшей работы. Да, это дело сложное, требуется много ресурсов, но ведь половину, а то три четверти можно банально заменить. У вас миллионы пленных, они жалуются, что живут как в аду. Да ладно, по сравнению со Скобаном это курорт, обычная магдловская тюрьма, где заставляют работать, условия вполне приемлемые, но идиотизм продолжался. Он уже видел это в видениях, скоро увидит в реальности. Россия вновь учудила. Магдловская часть шла вровень с магической. У России было достаточно людей и ресурсов, но она не смогла их мобилизовать. Магдлам не хватало сапог, Магдлам не хватало патронов и снарядов. Россия начала войну, имея самолетов больше другой страны. Но по темпам военного производства ее уже обогнали все. Более того, мобилизационный потенциал Германии превысил мобилизационный потенциал России. Жители России не хотели воевать, массово откупаясь от призыва. Армия Германии оказалась больше, чем армия русских. Он заглянул в видение. Вот два писателя откупаются от армии, чтобы писать стихи матом или про сисястых баб, а потом самоубиться после войны. И самое смешное, их сделают обязательными авторами в магдловской школьной программе. А потом удивляются, в кого молодежь пошла. Надо знать героев по именам. Маяковский и Есенин. Нечто похожее творилось и в магическом мире. Некоторые маги просто спрятались вместе с родовыми домами. Другие бежали из страны. Третьи старательно уклонялись от воинской службы. Четвертые взвинтили цены на ингредиенты и транзит. В связи с войной огромные пространства были перекрыты антиоперационными чарами. Зачастую магические грузы шли в карманах с расширением пространства, в контейнерах в магдловских судах или поездах. Внезапно оказалось, что по Черному морю России закрыла транзит Турция, а на севере единственный незамерзающий порт – Романов на Мурмане без железной дороги. Россия оказалась колоссом на глиняных ногах, не способная мобилизовать население на войну, не способная обеспечить собственную армию, да еще и сепаратисты. На Западе удалось удержать фронт после прорыва демонов, а вот на Востоке все лояльные части магов понесли слишком большие потери. Фронт, нет, не развалился, он просто сдвигался вглубь с огромной скоростью. Германия захватила огромные территории с несколькими крупными источниками магии, если бы не безмерные пространства России, та оказалась бы повержена. Так прошел 1915 год. Германия, решив, что Россию можно захватывать лет 40, даже захватывая территорию размером с несколько Франций в год, решила сосредоточиться на Франции. Магдловское руководство по совету немецких магов согласовало свой удар и направило его на сильнейший источник магии Франции – Верден. Его потеря означала бы разрыв защитных чар над Францией, что привело бы к поражению местных магов. Началась битва. Потери магдлов быстро превысили миллион. Маги США заработали огромные деньги, продавая Англии и Франции тела. Нет, не было миллиона поднятых трупов. Было 10 тысяч трупов. Каждый день новых. В подземельях под Верденом шло колоссальное побоище, и пусть основную часть участников составляли мертвецы, это не умаляло его значимости. Геллерт был в затруднении. Без дара пророка было понятно, Германия выиграет под Верденом. После этого падет Франция. Но он отчетливо видел поражение Германии. Он видел, что Верден не падет, как, и его вновь посетили видения. Предупредить немцев? Да ладно, это ничего не изменит. Но главное он понял, никогда нельзя оставлять недобитых противников. Россия решила ответить Германии тем же. Собрав ресурсы, старые артефакты, редчайшие ингредиенты, она сделала свой прорыв демонов и согласовали этот удар со своими магдлами. Единственное, они трезво оценили свои силы и нанесли удар не против Германии, а против Австро-Венгрии. Итог был очевиден. Минус полмиллиона магдлов и магов, и это только пленными, прорыв обороны. Австро-Венгрия теперь не может воевать без помощи Германии. Это назвали Брусиловским прорывом. И что самое главное, отзыв части войск из-под Вердена и поражение там немцев. Так прошел 1916 год. Казалось, Германия обречена, надо просто ждать. Но русские опять его поразили. Он видел это в видениях, Германия проиграет, но Россия тоже проиграет. Проиграет проигравшей стороне. Он ошибочно решил, что Россия это как Европа, только побольше воровства и глупости. Есть вертикаль коррупции, взятки начальству, и горизонталь коррупции, взятки равным тебе. Все это образует крест коррупции, который должно нести общество. Нет, Россия это просто абсолютная анархия, кое-как склеенная клеем имперского величия и внешними угрозами. Русские хотели больше денег, территории до реки Висла, большую часть Турции, ресурсов и привилегий за свое участие в магической войне. Но им сказали, что те настолько не наработали. И вообще, вы, демонологи, скажите спасибо, что не судим. А то, что им предложили, не окупало затраты России. Большая часть лояльных государству магов погибла, а нелояльные смотрели не на Германию, а на Россию, желая правильного передела имущества и земли сгинувших в войне родов, или ослабших, маглы. Они делили землю раз в 12 лет, и настал этот год. Дезертировала половина, чтобы правильно поделить, ведь делили по принципу личного присутствия на месте раздела. Россия до такой степени зажралась, что была единственной воюющей страной, где маглы не ввели карточную систему распределения. Немецкий хлеб, наполовину из отходов, местным не мог присниться и в кошмарном сне, но они не могли забрать хлеб у крестьян даже за деньги. Трудности со снабжением привели к беспорядкам. Позже многие будут объяснять, что случилось. Русский царь просто отрекся, не желая начинать гражданскую войну. Поэтому она началась без него. Произошел разгон местного избранного учредительного собрания, и власть взяли самые боеспособные и бессовестные – большевики. У магов все было так же, только у них победили крайние анархисты. Свобода всем даром, свобода по-русски, что хотят принести всем свободу в значении отсутствия преград, а у маглов те, которые хотели справедливости, что выражалось в уравниловке. Обычный государственный переворот, но все было много проще. Русские поняли, что они получат больше денег не от войны, а от правильного передела России, и занялись этим. Но для этого нужна армия, а чтобы армия освободилась, нужен мир. И они подписали мир с Германией, чтобы воевать друг с другом. Русские напоминали ему гигантский термитник. После смерти королевской четы стали возникать многие другие королевские пары из прежних рабочих особей, что тянули все на себя, и термитник распадался. Россия, и магловская, и магическая, заключила сепаратное перемирие. Тогда Антанта попыталась принудить ее к продолжению войны с Германией в рамках союзного договора, но русские сказали, что мы сменили название страны, и поэтому ничего никому не должны. Кстати, все деньги, которые мы взяли в долг, мы теперь тоже не должны. А чтобы Антанта от них отстала, тут Геллерт понял, что среди русских есть его подражатели, нужно общее благо, их благо неправильное, и большая война. Русские не просто выступили за поражение своей страны и ее саморазграбление посредством гражданской войны. Все, как учили Маркс и Энгельс, они захотели всему миру такого же будущего. Раньше он ошибочно делил русских на касты. Нет, это просто общество свободной инициативы, доведенное до абсурда. Маркс и Энгельс не дожили до мировой войны, но у них нашлись продолжатели, выступившие за поражение своей собственной страны. Пусть враг уничтожит и разорит страну, пусть свергнет правительство, пусть растопчет национальные святыни. У них нет отечества. В разоренной, побежденной стране куда как легче войну империалистическую превращать в войну гражданскую. Итак, пусть сильнее грянет буря. Русские надеялись, что и в других странах найдутся настоящие марксисты, способные подняться над узконациональными интересами на борьбу против своих собственных правительств ради превращения мировой войны в мировую гражданскую войну. Но таковых в других странах не нашлось, и потому перспектива мировой революции отодвинулась в недосягаемое грядущее. Ничего, если не мировая революция, так хоть первый шаг к ней. Уже осенью 1914 года в определенных кругах принимается своеобразная программа «Минимум». Если в результате Первой мировой войны мировая революция не случится, так хоть клок оторвать. Не во всем мире, так хоть в одной стране. Все равно в какой. Сначала захватить одну страну, а потом использовать ее как базу для подготовки новой мировой войны и развития революции в других странах. Победившие в этой стране встанут против всего остального мира, разжигая беспорядки и восстания в других странах или прямо выступая против них с вооруженной силой. Выдвигая программу минимума захвата власти в одной стране, они видели перспективу. Мировая революция остается путеводной звездой, но по программе минимум в результате Первой мировой войны возможна революция только в одной стране. Как же потом произойдет мировая революция? В результате чего? В 1916 году русские дают четкий ответ на этот вопрос. В результате Второй мировой войны нашлись те, кто, как и он, мечтали о Второй мировой и ждали ее пришествия. И они не просто желали, Они ее теоретически обосновали. Только Геллерт хотел ее, чтобы получить власть над всем миром, а затем начать там строить правильное общество, а эти, да в принципе для того же, только у них другое видение правильного общества. Ходы захвативших власть в России простые и коварны. В первый момент образования своего государства они объявляют мир. Это очень неплохо для пропаганды, но мир тем нужен не для мира, а для того, чтобы удержаться у власти. После декрета миллионы вооруженных солдат, тысячи обозленных магов с покалеченной психикой и перебором рекху хлынули с фронта домой. Декретом о мире те превратили Первую мировую в свою гражданскую, погрузили страну в хаос, консолидируя свою власть, отвоевывая понемногу территории и подчиняя их себе. Хлынувшие с фронта солдаты сыграли роль тарана, разломавшего Россию. Результатом гражданской войны было желаемое еще Марксом всеобщее истощение, которое и позволило новым русским удержать и укрепить власть. Ходы новых русских во внешней политике не менее коварны, и тут они используют тот же принцип. Вы деритесь, а я пока понаблюдаю со стороны, а когда вы друг друга ослабите. Геллерт заглянул в будущее, видя все с невероятной детализацией. В марте 1918 года будет заключен кабальный мир с Германией. В это время положение Германии уже безнадежно. Понимают ли это новые русские? Конечно. Поэтому и подписывают мир, который развязывает им для борьбы руки за укрепление диктатуры внутри страны, отвлекает западные страны от интервенции и наведения порядка и дает Германии значительные ресурсы и резервы для продолжения войны на Западе, истощившей как Германию, так и западных союзников. Заключив сепаратную сделку с противником, новые русские предали союзников России, но они предают и саму Россию. В начале 1918 года победа Франции, Великобритании, России, США и других стран над Германией и ее союзниками была уже близка и неизбежна. Россия потеряла в войне миллионы солдат и тысячи магов и имела полное право быть в числе победителей наряду со своими западными союзниками. Но новым русским такая победа не нужна, им нужна мировая революция. Их лидеры в беседах друг с другом не скрывают, что Брестский мир был заключен не в интересах России, а в интересах мировой революции, в интересах установления диктатуры в России и в других странах. Они признают в беседах с собой, что поставили всемирную диктатуру и всемирную революцию выше всяких национальных жертв. Поражение Германии уже было близким, но Россия заключает мир, по которому Россия отказывается от своих прав на роль победителя, наоборот, без боя отдает Германии миллионы квадратных километров самых плодородных земель и богатейшие промышленные районы страны вместе с населением, да еще и контрибуцию деньгами и ресурсами выплачивает. В комплекте идет 7 крупных источников магии и весь золотой запас. Зачем? Геллерт погрузился в видение будущего. А вот зачем. Брестский мир сделал ненужными миллионы русских солдат, и эти миллионы никем не управляемых людей пошли по домам, ломая по пути основы государственности и только что рожденную демократию. Брестский мир стал началом жесточайшей гражданской войны, гораздо более кровавой и жестокой, чем Первая мировая война. Пока каждый воевал против каждого, новые русские маги и маглы укрепляли и расширяли свою власть, а потом через несколько лет подчинили себе всю страну. Брестский мир направлен не только против национальных интересов России, но он направлен и против Германии. По смыслу и духу расчет следующий. Пусть Германия воюет на Западе, пусть она истощает себя, а заодно и западных союзников до последней возможности. Мы любой ценой поможем Германии истощать себя до предела, а тогда, когда в Бресте подписывается мир с Германией, в Петрограде идет интенсивная работа по подготовке к свержению германского правительства. В это время в Петрограде полумиллионным тиражом издается агитационная газета на немецком языке Die Fatzkill. Еще до подписания Брестского мира в январе 1918 года в Петрограде создана германская группа «Спартак». Газеты Die Welt Revolution и Die Rote Fahne тоже родились не в Германии, а в коммунистической России по приказу того, кто подписал мир с Германией. В 1920-е годы коммунизм в Германии пустит глубокие корни. К этому приложила руку Россия именно в тот момент, когда Германия вела изнурительную безнадежную войну на Западе, а русские имели с германским правительством мирный договор. Расчет русских точен. Истощенная войной германская империя не выдержала напряжения войны. Война завершается крушением империи и революцией. В магическом и магловском мире русские немедленно аннулируют договор. В разоренной войной Европе на обломках империи возникают коммунистические государства маглов и анархические общины магов, поразительно похожие на новый русский режим. Русские ликуют. Мы на пороге мировой революции. В это время русские отбросили свою программу «Минимум». Они больше не говорят о необходимости Второй мировой войны, веря, что мировую революцию можно совершить уже в результате Первой мировой войны. Они создают международную организацию магов по продвижению анархизма параллельно с Макдловским Коминтерном, который определяет сам себя как Всемирную коммунистическую партию и ставит своей целью создание мировой советской социалистической республики. Только у них не получается. Их армия идет на воссоединение с диктатурой Германии, но проигрывает в Польше. Вскоре Германия возвращается на прежний вектор развития. Экспорт революции не удался. Геллерт вернулся в реальность. Еще идет Первая мировая. Похоже, кто-то действует так же, как он, только строит какое-то ублюдочное общее благо. Кто-то в России. У русских магов побеждали идеи полного анархизма. У русских магдлов идея «давай поделим все поровну», то есть коммунизм. Местная доктрина общего блага, но неправильная, разумеется. В русском варианте это выглядело так. У кого-то есть жена, у кого-то нет. Давайте трахать ее вместе. Даже если ты и твоя жена не согласны. Или убьем твою жену, чтобы все было поровну. Ее не было ни у тебя, ни у меня. Как бы объяснить попроще, в школе пишут контрольную. Потом получают сумму баллов. И делят ее на всех, даже тех, кого не было. Вот это русское равенство. А нет, не совсем. Еще есть каратели, они расстреливают тех, кто пишет контрольную слишком хорошо или слишком плохо. Ибо равенство, жуткое равенство всех в абсолютной нищете. Ну, кроме надсмотрщиков, они получают излишки и тратят их по собственному разумению. И это сработало и победило. Возникло новое макдловское государство, которое поставило своей целью регулярно все переделить. Во имя равенства. То, что он видел, как себе представляет свободу американец. Никто не может меня ударить, русский. Я могу, кого хочешь, ударить. Победила свобода на русском языке в значении отсутствия преград. Но большинству было не до политики. Вы убиваете, я граблю. И маги и макдлы были едины в одном. Надо украсть из другой страны. То есть забрать побольше себе и отделиться от России. Сначала отделились Польша и Финляндия. Потом Прибалтика и Средняя Азия. Российская империя перестала существовать, окунувшись в бездну гражданской войны, подписав с немцами кабальный мирный договор. Сказать, что Антанту не порадовало такое развитие событий, это значит сильно преуменьшить ситуацию. Попытка интервенции навести в России порядок и убедить ее воевать дальше провалилась. Непонятно, с кем вести переговоры. В России ты контролируешь только то, что держишь в руках. Россия из могучего союзника превратилась в источник ресурсов для Германии. А Германия начала сосредотачивать все силы против Франции, чтобы переломить ход войны. Геллерт знал, у нее должно получиться, но видения говорили иное. США. США продали Антанте огромное количество всего. Маги, ингредиентов, камней, накопителей и тел, магдлы, оружия и материалов. Именно благодаря их материалам не удалось повторить прорыв демонов. Антанта полностью исчерпала свои золото-валютные резервы и со дна 1916 года покупала в долг под проценты. Но если Антанта проиграет, США никогда не увидят тех денег, которые те им должны. Да и лучше иметь в союзниках бывшую метрополию должника, говорящую на том же языке, чем политически и культурно чуждых, обиженных за поддержку врага немцев, благо повод был. Срыв немцами торговли США. Немцы топили грузы, которые американцы везли для воюющей с ними Антанты.